Услышав это, царь Михаил созвал всех философов и передал им все, сказанное славянскими князьями. И сказали философы: «В Селуне есть муж именем Лев. Имеет он сыновей, знающих славянский язык. Два сына у него, искусные философы». Услышав об этом, царь послал за ними ко Льву в Селунь со словами: «Пошли к нам без промедления своих сыновей Мефодия и Константина». Создатели славянской азбуки Мефодий 820-885 годы и Константин, философ 827-869 годы, принявший монашеское имя Кирилл, были сыновьями военачальника из города Фессалоники, Солун. Приглашенный Ростиславом в Моравию для проповеди христианства на славянском языке, Кирилл создал азбуку. Большинство исследователей полагают, что это был глаголический алфавит. Кириллица же, употребляемая сейчас у многих славянских народов, создана позднее. Кирилл совместно с Мефодием перевел на славянский язык ряд богослужебных книг, положив таким образом начало славянской письменности. Услышав об этом, Лев вскоре же послал их, и пришли они к царю, и сказал им царь: «Вот прислала послов ко мне славянская земля, прося себе учителя, который мог бы им истолковать священные книги, ибо этого они хотят». И уговорил их царь, и послал их в славянскую землю к Ростиславу, Святополку и Кацелу. Когда же братья эти пришли, начали они составлять славянскую азбуку и перевели апостол и Евангелие. И рады были славяне, что услышали они о величии Божьем на своем языке. Затем перевели псалтырь и актоих, и другие книги. Некие же люди стали хулить славянские книги и говорили, что де ни одному народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинин. Как в надписи Пилата, который на кресте Господнем написал только на этих языках. Услышав об этом, папа Римский осудил тех, кто ропщет на славянские книги, сказав так: «Да исполнится слово Писания, пусть восхвалят Бога все народы», и другое: «Пусть все народы восхвалят величие Божие, поскольку Дух Святой дал им говорить». Папа Адриан II поддержал деятельность Кирилла и Мефодия. «Если же кто бранит славянскую грамоту, то будет отлучен от церкви, пока не исправится. Это волки, а не овцы. Их следует узнавать по поступкам их и беречься их. Вы же, дети, послушайте божественного учения и не отвергните церковного поучения, которое дал вам наставник ваш Мефодий». Константин же вернулся назад и отправился учить болгарский народ, а Мефодий оставил в Моравии. Затем князь Кацел поставил Мефодия епископом в Панонии на столе святого Андроника, одного из 70 апостолов, ученика святого апостола Павла. Мефодий с начала 70-х годов был архиепископом Моравии и Панонии Блатенского княжества. Апостолами именовались как 12 учеников Христа, так и 70 первоначальных проповедников христианства, в числе которых был и Андроник. Мефодий же посадил двух попов, хороших скорописцев, и перевел все книги полностью с греческого языка на славянский в 6 месяцев, начав в марте, а закончив 26 октября. Закончив же, воздал достойную хвалу и славу Богу, давшему такую благодать епископу Мефодию, преемнику Андроника, ибо учитель славянскому народу — апостол Андроник. До Моравов же доходил и апостол Павел и учил там. Там же находится и Иллирия, до которой доходил апостол Павел и где первоначально жили славяне. Вот почему учитель славян — апостол Павел. Из тех же славян и мы, Русь. Поэтому и нам, Руси, учитель Павел, так как учил славянский народ и поставил по себе для славян епископом и наместником Андроника. А славянский народ и русский един, от варягов ведь прозвались Русью, а прежде были славяне, хоть и полянами назывались, но речь была славянской. Полянами прозвались потому, что сидели в поле, а язык был им общий, славянский. На этих словах заканчивается лист 9 лаврентьевского списка, после которого утрачено 6 листов. Находившийся на них текст «Повести временных лет» приводится далее по радзивилловской летописи 15 века, сохранившей ту же вторую редакцию «Повести временных лет», что в лаврентьевской летописи. В год 899, в год 900, в год 901, в год 902 Леон царь нанял угров против болгар. Угры же, напав, попленили всю землю болгарскую. Симеон же, узнав об этом, возвратился на угров, а угры двинулись против него и победили болгар, так что Симеон едва убежал в Доростол. Симеон, болгарский царь, 893-927 годы. Война Симеона с Византией происходила в 894-896 годах. В год 903 Игорь вырос и собирал дань после Олега, и слушались его, и привели ему жену из Пскова именем Ольгу. В год 904, в год 905, в год 906. В год 907 пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древляны, и радимичи, и поляны, и северяны, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи. Этих всех называли греки «великая скифь». В истории походов Олега на Константинополь много неясного. В летописи это место существенно перерабатывалось в связи с попытками соотнести князя Олега с династией Рюриковичей. А в византийских источниках, вообще скупо отражающих этот период, сведений о походе Олега нет. Шахматов полагал, что договор 907 года искусственно воссоздан Нестором на основе договора 911-912 года. В настоящее время большинство исследователей считает, что существовало предварительное соглашение 907 года, закрепленное затем договором 911 года. И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях. И было кораблей числом 2000, и пришел к Царьграду. Греки же замкнули суд, а город затворили. Византийцы перегораживали вход в залив Золотой Рог, суд из Мраморного моря цепями. Осаждающие могли, однако, перетаскивать корабли через узкий перешеек и спускать на воду залива непосредственно у стен города. Так поступили, например, турки при осаде Константинополя в 1453 году, Так же поступил по рассказу летописи и Олег. Но насколько этот рассказ соответствует действительности, сказать трудно. «И вышел Олег на берег и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, одних истекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море. И много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли по полю к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь». И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено. И испугались греки и сказали: «Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от Бога». И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей, по 12 гривен на человека, а было в каждом корабле по 40 мужей. Гривна – древнерусская денежная единица. Для сравнения укажем, что за убийство свободного мужа налагался штраф 40 гривен. Боевой конь стоил 2-3 гривны. По мнению исследователей, величина обложения 12 гривен на человека может соответствовать действительности, но, вероятно, преувеличено число кораблей. И согласились на это греки, и стали греки просить мира, чтобы не воевал греческой земли. Олег же, немного отойдя от столицы, начал переговоры о мире с греческими царями Леоном и Александром и послал к ним в столицу Карла, Фарлафа, Вермуда, Рулава и Стимида со словами: «Платите мне дань». И сказали греки: «Что хочешь, дадим тебе». И приказал Олег дать воинам своим на 2000 кораблей по 12 гривен на уключину, а затем дать дань для русских городов, прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любича и для других городов, ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу. Когда приходят русские, пусть берут содержание для послов сколько хотят, а если придут купцы, пусть берут месячное на 6 месяцев хлеба, вина, мяса, рыбы и плодами, и пусть устраивают им баню сколько захотят. Когда же русские отправятся домой, пусть берут у царя на дорогу еду, якоря, канаты, паруса и что им нужно». И обязались греки, и сказали цари и все бояре: «Если русские явятся не для торговли, то пусть не берут месячное. Да запретит русский князь указом своим, чтобы приходящие сюда русские не творили ущерба в селах и в стране нашей. Прибывающие сюда русские пусть обитают у церкви святого Мамонта, и когда пришлют к ним от нашего государства и перепишут имена их, только тогда пусть возьмут полагающиеся им месячные. Сперва те, кто пришли из Киева, затем из Чернигова и из Переяславля, и из других городов. И пусть входят в город через одни только ворота, в сопровождении царского мужа, без оружия, по 50 человек, и торгуют, сколько им нужно, не уплачивая никаких сборов». Итак, царь Леон и Александр заключили мир с Олегом, обязались уплачивать дань и ходили ко взаимной присяге, сами целовали крест, а Олега с мужами его водили к клятве по закону русскому, и клялись те своим оружием и Перуном, их богом, и Волосом, богом скота, и утвердили мир. О древнерусском языческом пантеоне мы знаем крайне мало. Летопись лишь упоминает, что кумиры, идолы Перуна, верховного божества славян, и Велеса, бога скота и, вероятно, покровителя торговли, стояли в Киеве и в Новгороде. И сказал Олег: «Шите для Руси паруса из паволок, а славянам копринные». И было так. И повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошли от Царьграда. И подняла Русь паруса из паволок, а славяне копринные, и разодрал их ветер. И сказали славяне: «Возьмем свои простые паруса». Не дали славянам паруса из паволок. И вернулся Олег в Киев, неся золото и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочи. И прозвали Олега Вещим, так как были люди язычниками и непросвещенными. В год 908, в год 909, в год 910. В год 911 явилась на западе большая звезда в виде копья. Комета Галлея, которая в июле 912 года была наиболее близка к Земле. В год 912 послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор между греками и русскими, говоря так: «Список с договора, заключенного при тех же царях Льве и Александре. Мы от рода русского, Карлы, Инегелд, Фарлав, Веремут, Рулав, Гуды, Руалт, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лиду, Фост, Стемит, посланные от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукою его, светлых и великих князей и его великих бояр, к вам, Льву, Александру и Константину, великим в Боге самодержцам, царям греческим, на укрепление и на удостоверение многолетней дружбы, существовавшей между христианами и русскими, по желанию наших великих князей и по повелению всех, кто находится под рукою его, русских. Наша светлость, превыше всего желая в Боге укрепить и удостоверить дружбу, существовавшую неоднократно между христианами и русскими, рассудили по справедливости, не только на словах, но и на письме, и клятвую твердую, клянясь оружием своим, утвердить такую дружбу и удостоверить ее по вере и по закону нашему». Как следует из даты, указанной в конце текста договора, он был заключен 2 сентября 15 индикта 6420 года, то есть в сентябре 911 года. Косвенное подтверждение этой даты следует и из упоминания византийских императоров Льва, Александра и Константина. Совместное их правление продолжалось с 9 июля 911 года до 11 мая 912 года. Таковы суть главы договора, относительно которых мы себя обязали по Божьей вере и дружбе. Первыми словами нашего договора: помиримся с вами, греки, и станем любить друг друга от всей души и по всей доброй воле. И не дадим произойти, поскольку это в нашей власти, никакому обману или преступлению от сущих под рукою наших светлых князей, но постараемся, как только можем, сохранить с вами и в будущие годы и навсегда непревратную и неизменную дружбу, открытым объявлением и преданием письму с закреплением, клятвой удостоверяемую. Так же и вы, греки, соблюдайте такую же непоколебимую и неизменную дружбу к князьям нашим светлым русским и ко всем, кто находится под рукою нашего светлого князя всегда и во все годы. О главах, касающихся возможных совершиться злодеяний, договоримся так. Те злодеяния, которые будут явно удостоверены, пусть считаются бесспорно совершившимися. А какому злодеянию не станут верить, пусть клянется та сторона, которая домогается, чтобы злодеянию этому не верили. И когда поклянется сторона та, пусть будет такое наказание, каким окажется преступление. Об этом, если кто убьет русский христианина или христианин русского, да умрет на месте убийства. Если же убийца убежит, а окажется имущим, то ту часть его имущества, которую полагается по закону, пусть возьмет родственник убитого. Но и жена убийцы пусть сохранит то, что полагается ей по закону. Если же окажется неимущим бежавший убийца, то пусть останется под судом, пока не разыщется, а тогда да умрет. Если ударит кто мечом или будет бить каким-либо другим орудием, то за тот удар или битье пусть даст 5 литр серебра по закону русскому. Если же сделавший этот проступок неимущий, то пусть даст сколько может, так что пусть снимет с себя и те самые одежды, в которых ходит, а об оставшейся неуплаченной сумме пусть клянется по своей вере, что никто не может помочь ему, и пусть не взыскивается с него этот остаток. Об этом, если украдет что русский у христианина, или с другой стороны христианин у русского, и пойман будет вор пострадавшим в то самое время, когда совершает кражу, либо если приготовится вор красть, и в обоих это случаях будет убит, то не взыщется смерть его ни от христиан, ни от русских, но пусть пострадавший возьмет то свое, что потерял. Если же добровольно отдастся вор, то пусть будет взят тем, у кого он украл, и пусть будет связан и отдаст то, что украл, в тройном размере. Об этом, если кто из христиан или из русских посредством побоев покусится на грабеж и явно насильно возьмет что-либо, принадлежащее другому, то пусть вернет в тройном размере. Если выкинута будет ладья сильным ветром на чужую землю, и будет там кто-нибудь из нас, русских, и хозяин соберется снабдить ладью товаром своим и отправить вновь в греческую землю, то проводим ее через всякое опасное место, пока не придет в место безопасное. Если же ладья это ли от бури или противного ветра задерживается и не может возвратиться в свои места, то поможем гребцам той ладьи, мы, русские, и проводим их с куплею по здорову. Это если случится около греческой земли. Если же приключится такое же зло русской ладье, то проводим ее в русскую землю, и пусть свободно продают товары той ладьи еще в Греции, так что если можно что продать из той ладьи, то пусть беспрепятственно вынесем на греческий берег мы, русские. И когда приходим мы, русские, в греческую землю для торговли или посольством к вашему царю, то мы, греки, пропустим с честью проданные товары их ладьи. Если же случится кому-либо из нас, русских, прибывших с ладьею, быть убиту, или что-нибудь будет взято из ладьи, то пусть будут виновники присуждены к вышесказанному наказанию. Об этих. Если пленник той или иной стороны насильно удерживается русскими или греками, будучи продан в их страну, и если действительно окажется русский или грек, то пусть выкупит и возвратят выкупленное лицо в его страну и возьмут цену его купившие, или пусть будет предложена за него цена, полагающаяся за челядина. Также, если и на войне взят будет он теми греками, все равно пусть возвратится он в свою страну, и отдана будет за него цена его, как уже сказано выше, существующая по обычным торговым расчетам. Если же будет набор в войско, и эти русские захотят почтить вашего царя, и сколько бы ни пришло их в какое время, и захотят остаться у вашего царя по своей воле, то пусть будет исполнено их желание. Еще о русских, о пленниках. Явившиеся из какой-либо страны пленные христиане на Русь и продаваемые русскими назад в Грецию, или пленные христиане, приведенные на Русь из какой-либо страны, все эти должны продаваться по 20 златников и возвращаться в греческую землю. Об этом, если украден будет челядин русский, либо убежит, либо насильно будет продан, и жаловаться станут русские, пусть докажут это о своем челядине и возьмут его на Русь. Но и купцы, если потеряют челядина и обжалуют, пусть требуют судом, и когда найдут, возьмут его. Если же кто-либо из тяжущихся не позволит произвести дознание, тем самым не будет признан правым. И о русских, служащих в греческой земле у греческого царя. Если кто умрет из них, не распорядившись своим имуществом, а своих в Греции у него не будет, то пусть возвратится имущество его на Русь ближайшим младшим родственникам. Если же сделает завещание, то пусть возьмет завещанное ему тот, кому написал умирающий наследовать его имущество, и донаследует его.